Часы показывают 16:30, без четверти 4. Мы ждем 16:30, 5, тишина, 6, 7. Светает, мы перестаем ждать. Еще один день, значит. Всю первую половину дня немцы поливают нас из минометов, средних и даже тяжелых. Часам к 3 из 16 человек нас остается 12. Четверо раненых, из вчерашних еще, умирают. По-моему, от заражения крови. У одного столбняк. Это страшная штука. Он умирает на моих глазах. Немолодой уже, лет 40. Его ранил разрывной пулей в правую руку, чуть пониже локтя. Он все время боялся, что ему ампутируют руку. До войны он был токарем по металлу. «Як же це так, без руки?» — говорил он, осторожно укладывая привязанную к дощечке от патронного ящика руку на колено. «Без руки у нашому деле нияк не можно. Краще б ногу вже». Он вопросительно посматривал то на меня, то на Карнаухова, будто мнение наше чего-нибудь стоило. Мы утешали его, что кости срастаются быстро, и мясо тоже нарастает, и что нерв у него цел, раз он шевелит пальцами. Это его успокоило. Он даже стал рассказывать о каком-то усовершенствовании, которое он сделал еще до войны в своем токарном станке. Потом у него начало подергиваться лицо. Рот растянулся в страшную напряженную улыбку. Судороги захватили все тело. Он выгибался дугой, упершись пятками и затылком в землю. Кричал. Его невозможно было разогнуть. «Это столбняк», — сказал Карнаухов. «У нас в медсамбате умер один от этого». Через 2 часа раненый умирает. В наш блиндаж попадает мина. 125-миллиметровая. Теоретически он должен выдержать. 4 наката из 25-сантиметровых бревен и земля еще сверху. Практически же он выходит из строя. Перекрытие выдерживает, но взрывом срывает обшивку и заваливает землей. Перебираемся в соседний блиндаж, где лежат раненые. Их 4 человека. Один бредит. Он ранен в голову. Говорит о каких-то цинковых корытах, потом зовет кого-то, потом опять о корытах. У него совершенно восковое лицо и глаза все время закрыты. Он, вероятно, тоже умрет. Убитых мы не закапываем. Мины свистят и рвутся кругом без передышки. В течение 1 минуты я насчитал 6 разрывов. Бывают перерывы, но не больше 5-7 минут. В эти 7 минут мы успеваем только оправиться и проверить, живы ли еще наблюдатели. Последнюю цигарку, собранную из всех карманов, наполовину махорка, наполовину хлебные крошки, выкуриваем втроем. Я, Карнаухов и Чумак. Больше табаку нет. Бычки тоже все собраны. Вода приходит к концу. В один термос попал осколок. Мы заметили это, когда уже почти вся вода вытекла. Я наклонился, чтобы поднять карандаш, и попал рукой в лужу. В другом 10 литров, не больше. А раненые все время просят пить. Мы не знаем, можно ли им давать. Один ранен в живот, ему никак нельзя. Он все время просит, хоть капельку, товарищ лейтенант, хоть капельку, рот сухой. И смотрит такими глазами, что хоть сквозь землю провалиться. Пулеметы тоже просят пить. После 3 немцы начинают атаки. Это длится до вечера. Перемежаясь, атака, обстрел, атака, опять обстрел. Последнюю атаку мы отражаем, совсем уже выбившись из сил. Пулеметы шипят, как чайники. Где достать воды? Если не будет воды, пулеметы завтра умолкнут. И все. А мы с тобой, брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, 4 года. Сына, бери шинель, пошли домой. К зале и пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Скворцы пропавшие вернулись, бери шинель, пошли домой.